Этот сукин сын был прав, жертвы будут всегда. Вот только достигать своих целей, сознательно губя чужие жизни, подлое занятие. Но профессора Голованова это ничуть не смущало. Мне ничего не оставалось, кроме как хоть немного испортить ему настроение. Как любезно с его стороны вызвать светило науки сразу после завтрака. Завтрака со мной. Он пригласил меня, и мы побеседовали о событиях в серой зоне. Вы там тоже были. Не запамятовали еще, профессор, то, что вы там устроили, не должно остаться безнаказанным. С довольной ухмылкой я прошел мимо профессора Голованова. Тот аж покраснел от злости, но в ответ ничего не сказал. Пусть, дело его. Я и мои люди сделали все возможное, спасли ученых, и Голованова, в том числе, и спаслись сами. Все прочее, угроза новой войны, открытый прорыв в Варшавской котловине, украденное затмением оборудование, забота политиков, дипломатов, ученых, да кого угодно, но только не моя. Ну разве что вопрос дядюшки из затмения. Но заварил всю эту кашу в серой зоне именно профессор Голованов. Пускай несет ответ перед императором. Вернувшись во дворец, я первым делом вызвал Снежану. Ваша светлость, император дал мне доступ к архиву специального отдела. Секунду, Снежана активировала планшет. Да, подтверждение пришло. Ваш генетический код внесен в базу спецотдела. Напомни-ка мне, где находится этот самый архив. В Петрограде, ваша светлость. Как необычно, съязвил я. Тогда устрой мне перелет до столицы. Зачем? В синих глазах Снежаны мелькнуло удивление. Мне необходимо попасть в архив специального отдела. Что тут непонятного? Это мне понятно. Непонятно, зачем лететь в Петроград, когда к архиву можно подключиться через импернет. Нужно только оборудование для виртуальности. Виртуальности? Ах, да, протянул я с умным видом. Мое воображение рисовало мне длинные стеллажи, на которых стояли папки с номерами, а в сухом прохладном воздухе витала бумажная пыль. Старый, почтенный архивариус подкатывает мне тележку с документами, и я начинаю изучать их, выискивая по толикам, по крупицам, нужную мне информацию. Но реальность оказалась куда прозаичнее и высокотехнологичней. Так давай его сюда, это свое оборудование для виртуальности. Я с нетерпением потер руки. Сейчас заценим количество полигонов и дальность прорисовки. Будет исполнено, ваша светлость. Заодно прихвачу таз или ведро. Это еще зачем? Многих тошнит от виртуальности, а учитывая, что вы еще не восстановились. Довольно. Я прервал адъютанта жестом руки. Умеешь ты испортить предвкушение. Рада стараться, ваша светлость, сказала Снежана и с невозмутимым видом закрыла за собой дверь кабинета. Теперь осталось только выяснить, что именно нужно Софии. Вызов шел долго, слишком долго. Мне уже даже стало не по себе от беспокойства, когда вдруг на медиаэкране появилось знакомое лицо. Судя по темному фону за спиной Софии, в Южной Америке была ночь. Разбудил, поинтересовался я. Чуть не спалил, ответила София шепотом. Не понял, я следила за одним домом, а тут ты со своим звонком. Получилось достать доступ к архиву спецотдела? Да. Что мне нужно там найти? Ищи все, что связано с экспедицией профессора Марисова. Мне нужен маршрут этой экспедиции. И еще поищи информацию о проекте ИКАР. Что еще за проект ИКАР? Узнаешь, когда будешь в архиве. София вдруг насторожилась и посмотрела куда-то в сторону. Мне пора. До связи, София. Воскликнул я, но экран уже погас. Черт возьми, у этой девчонки прямо-таки шило в одном месте. С одной стороны, ее вполне можно понять, поиски пропавшей сестры, но с другой стороны, лезть на рожон одной, причем на другом краю света, лишь бы сама не сгинула в этой чертовой Южной Америке. Вскоре вернулась Снежана с набором для использования виртуальности и ведром. Значит, это была не шутка. Давненько меня не тошнило. Я ожидал, что и в комплекте виртуальности будет шлем, какие-нибудь перчатки или может даже целый костюм. Но вместо всего этого в боксе лежали очки с длинными толстыми дужками, не намного массивнее солнцезащитных авиаторов, тяжелые браслеты и интерфейсные кабели. Проводное подключение, удивился я, разглядывая коннекторы, для защиты от перехвата сигнала, военный стандарт, другие системы виртуальности просто не подключатся. Снежана ловко соединила очки и браслет одним из кабелей, а вторым, более толстым, подключила всю систему к специальному порту в столе. Правую руку, ваша светлость, я послушно выполнил распоряжение адъютанта. Рука без всяких проблем вошла в отверстие браслета, который больше всего напоминал здоровенную гайку с кучей индикаторов. Легкое нажатие изящного пальчика Снежаны и его внутренняя часть вдруг плотно обхватила мое запястье. Сейчас будет немного больно. Несколько игл одновременно пронзили мою кожу. От неожиданности я чуть дернулся. Не сказать, что ощущения были очень болезненными, скорее неприятными. Все равно, что за одно мгновение сделали пяток прививок. Все в порядке, ваша светлость. Это датчики, которые считывают ваш ДНК-код и биоритмы. Сеанс может быть активен только пока с них поступают сигналы. Кровь не водится, это я хорошо усвоил. На браслете поочередно загорались и гасли индикаторы. Совершенно верно. Сейчас я установлю соединение с архивом. Пальцы Снежаны ловко парили над голографическим интерфейсом моего рабочего стола. Так, авторизация пройдена. Теперь вам нужно надеть очки. Может быть, у тебя есть пара советов, прежде чем я окажусь в этой виртуальной реальности, как из нее выйти? Может, есть какое-то стоп-слово? Не пытайтесь действовать как обычно, полагаясь только на привычные рефлексы. Просто думайте о том, что именно вы хотите сделать. Это гораздо проще, чем звучит. Главное немного привыкнуть. А теперь откиньтесь на спинку кресла и расслабитесь. Я последовал инструкциям адъютанта и устроился поудобней. Система выкинет вас через час. Лимитированное подключение для пользователей с временным доступом. Всего час, удивился я. Так сказано в инструкции. Пожала плечами Снежана. А что еще за стоп-слово? Суть понятна, но слышу эту фразу впервые. Да так, придумал только что. Не обращай внимания. Снежана взяла очки и наклонилась надо мной. На секунду ее грудь, скрытая шелковой блузкой, оказалась напротив моего лица, а нос уловил свежий аромат духов. В голове невольно вспыхнули яркие воспоминания о недавнем нашем с ней скоротечном романе. А потом очки оказались на моей голове. Они плотно прилегали к лицу, вискам создавая полную темноту. «Закройте глаза, ваша светлость», — раздался голос Снежаны. «И откройте на счет три. Я готов, это хорошо. Ведро находится слева от вас, ваша светлость. Раз. Я напрягся, сосредоточившись на браслете и датчиках в нем. Два. Нужно расслабиться. Пришлось сфокусироваться на тактильных ощущениях, удобстве кресла, отделанного мягкой кожей, на прохладе кондиционированного воздуха. Кажется, получилось, мышцы ослабли, дыхание выровнялось. 3. Я открыл глаза. Кабинет, к которому я привык, пейзаж за окном, пышногрудая Снежана с прохладным взглядом, исчезли полностью. Передо мной была виртуальность. Белое ничто окружало меня со всех сторон. Оно не было ни ярким, оно не было ни блеклым. Просто ровное белое ничто. Непривычно и как-то жутковато. Я невольно огляделся, повертев головой. Единственное, что мне удалось увидеть, было мое собственное тело, одетое в ту же самую одежду, что и до погружения в виртуальность. И тело удобно развалилось в этом самом белом ничто, словно в кресле. Попытка встать отозвалась далеким, едва ощутимым скрипом кресла из реальности. Не пытайтесь действовать как обычно, полагаясь только на привычные рефлексы. Просто думайте о том, что именно вы хотите сделать. Это гораздо проще, чем звучит. Главное немного привыкнуть. Промелькнули в голове слова Снежаны. Что ж, попробуем. Встань, а мое бренное тело. Подумал я. К моему удивлению, бренное тело послушалось и приняло вертикальное положение. И никаких далеких скрипов кресла из реальности. Ноги стояли на чем-то твердом, но глаза по-прежнему видели только белое ничто. Это очень сбивало с толку, впрочем, как и отсутствие тени. Отлично. Теперь попробуем попрыгать на месте. Я начал прыгать и одновременно махать руками. Все получалось легко и просто. Снежана оказалась совершенно права. В общем и целом, управление самим собой напоминало управление персонажа в видеоигре, только при этом не нужно было давить на кнопки. «Разминайтесь, ваша светлость», — раздался вдруг голос. От неожиданности я подпрыгнул на месте. Где-то вдалеке жалобно скрипнуло кресло. «Простите, если напугал вас». Я сосредоточился и мысленно повернулся к источнику этого голоса. В нескольких метрах от меня, все в том же белом ничто, стоял массивный письменный стол, на котором покоились папки с бумагами. За столом сидел худощавый человек преклонных лет. Усы с сединой, темные волосы, зачесанные назад, умное лицо и удивительно пустой взгляд. «Что-то не так? Вы кто?» Я мысленно сформулировал вопрос. К моему удивлению, он прозвучал так же реалистично, как и голос незнакомца. «Вы кто?» «Я виртуальный привратник, ваша светлость. Скоро ко мне подключится агент специального отдела, который будет сопровождать вас во время визита в архив. А это тогда что? Я обвел взглядом белое ничто. Это адаптивный интерфейс. В нем вы подстраиваетесь под виртуальность, а виртуальность подстраивается под вас. А нельзя ли пройти в архив специального отдела прямо сейчас? Без сопровождения, у меня есть доступ. Сейчас проверю. Виртуальный привратник потянулся за одной из папок на столе. Пока могу включить расслабляющую музыку. Нет, спасибо. Поторопитесь, пожалуйста, у меня всего час. Привратник быстро пролистал содержимое одной из папок и снова посмотрел на меня пустым взглядом. Да, доступ есть. Предоставлен приказом его императорским величеством. Вы, княжич Максим Басманов Астафьев. Внимание, внимание, что еще? Воскликнул я. Внимание, подключение оператора, агента специального отдела. Виртуальный привратник вдруг мелко завибрировал, словно через него прошла полоса радиопомех, а затем вновь стабилизировался. Он совершенно не изменился внешне, за исключением взгляда. Теперь он был вполне себе человеческим, не злым, не добрым, а пристальным и изучающим. Виртуальный привратник откинулся на спинку кресла, опустил взгляд на папку с данными моего допуска, затем посмотрел на меня с прищуром. «Максим Басманов Астафьев, ваша светлость». «Да, мне эта процедура повторяющейся авторизации уже начинала надоедать. Позвольте представиться». Человек поднялся из-за письменного стола и слегка поклонился. «Вадим Сергеевич, архивариус и ваш провожатый. Приятно с вами познакомиться, Вадим Сергеевич», – кивнул я. «Но давайте уже приступим. Как пройти в архив?» «Разумеется, через дверь». «Какую еще дверь?» Я осмотрелся и к своему удивлению увидел дверь, одиноко стоявшую в стороне. На ней красовалась надпись «Основной архив специального отдела». «Ох уж это ваша виртуальность! Всего лишь дело привычки, ваша светлость!» — улыбнулся Вадим Сергеевич. «Пройдемте!» Он направился к двери, на ходу доставая из кармана брюк довольно увесистую связку ключей и без ошибки выбрал один, ничем не отличающийся от остальных. Ключ вошел в скважину, поворот, щелчок. Поворот, щелчок. «Прошу, ваша светлость». Вадим Сергеевич распахнул двери. Я стоял перед чернотой дверного провала, за которой была нужная мне информация и неизвестность. «Входите, не стесняйтесь», — улыбнулся Вадим Сергеевич. «Выключатель по правую руку». Один шаг, и я оказался по ту сторону двери, в кромешной тьме. Белое ничто не давало света, оно было само по себе и не смешивалось с чернотой, ожидавшей меня. Рука пошарила по стене, оказавшейся шершавой. Наконец пальцы нащупали выключатель. Клавиша громко щелкнула, и в помещении загорелся электрический свет. Глава 9. Длинные стеллажи с бумажными папками. Бумажные пылинки, которые возможно рассмотреть только при прямом освещении. Звук шагов, почти без эха, ведь кругом множество предметов, поглощающих звук. Все почти точь-в-точь, как в моем представлении архива. Но в том-то и дело, что почти точь-в-точь. Полагаю, что вашу светлость тревожит чувство дежавю, хотя вы никогда не посещали архива специального отдела, полюбопытствовал Вадим Сергеевич, шедший чуть позади меня. Верно, как вы догадались, ответил я после некоторого молчания. На то есть несколько причин, ответил мой сопровождающий. В его голосе проскальзывали менторские нотки, словно он читал лекцию. Перво-наперво, это технологии. Устройства виртуальности считывают базовые представления о том, как пользователь представляет себе тот или иной объект. Но это еще не все, уточнил я, хотя об ответе уже догадывался. Естественно, ваша светлость, продолжил Вадим Сергеевич. Подавляющее большинство представляет архив точно так же, как и вы. Стеллажи и куча бумаг. Это что-то вроде адаптивной технологии. Так, совершенно верно, ваша светлость. Неудивительно. Подобная технология всего лишь способ представить необходимую информацию наиболее удобным для пользователя способом. Если бы я представил себе архив в виде серверов, находящихся в хорошо вентилируемых помещениях, то видел бы сейчас не стеллажи и папки, а электронику и пучки проводов. Эти размышления натолкнули меня на закономерный вопрос. Вадим Сергеевич, а как видите виртуальность вы? По-разному, ваша светлость, но, по большому счету, мне без разницы. Вполне логично, кивнул я. Вскоре мы пришли в читальный зал. Передо мной предстал зал, почти точь-в-точь повторяющий зал в Новосибирской государственной технической библиотеке, но не после реконструкции, а времен моей юности. Весь зал в вашем распоряжении, ваша светлость. Я устроился за ближайшим столом. Меня интересует информация об экспедиции профессора Морисова. Из кармана брюк Вадима Сергеевича появился блокнот и карандаш. Что-то конкретное. Меня интересует абсолютно все. Запрос принят, ваша светлость. Мой сопровождающий сделал запись в блокноте. Что-то еще? Ах, да. Вспомнил я про второй запрос Софии. Еще меня интересует устройство под названием «Проект ИКАР». Карандаш снова забегал по бумаге. «Ожидайте, ваша светлость», Вадим Сергеевич поклонился и скрылся в проходе между архивными стеллажами. Я откинулся на спинку кресла. Оно было жестким и неудобным, прямо как во времена моих посещений библиотеки. В какой-то момент мне даже стало интересно, сколько времени мне придется ждать. Сессия имела ограничение по времени в час и значительную часть времени я уже потратил, но не прошло и минуты, как Вадим Сергеевич появился с тележкой, причем совершенно из другого ряда стеллажей. В моих представлениях, на тележке должно было быть с десяток толстых папок с нужной мне информацией, но их оказалось всего две, одна полупустая, вторая, совсем тощая. «Информация по запросу, ваша светлость», – отчеканил Вадим Сергеевич. «Это все?» – я скептически посмотрел на улов. «Абсолютно точно. Все, что проходит по вашему запросу, находится здесь». Он слегка хлопнул по верхней папке. «Ну, спасибо», я переложил обе папки на стол перед собой. Я ожидал, что меня оставит одного, наедине с документами, но все произошло несколько иначе. Точнее, совершенно иначе. Вместо того, чтобы скрыться в одном из рядов со стеллажами, Вадим Сергеевич устроился за соседним читальным столиком, откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. Но его глаза внимательно следили за каждым моим движением. «Напомнить вам правила?» – поинтересовался он. «Правила? В этом режимном заведении есть еще правила», – подумал я, а вслух сказал. «Конечно, нельзя читать вслух, ваша светлость. Это все?» – удивился я. «Да, хорошо. Странное правило. Ну да и ладно». Я взялся за папку, которая была потолще. Ее содержимое было посвящено экспедиции профессора Морисова. «Посмотрим, посмотрим», – пробормотал я, открывая папку. «Ваша светлость», – сопровождающий тотчас одернул меня. «Молчу, молчу». Мои ладони поднялись в примирительном жесте, хотя я еще не успел ничего прочитать. На первой странице оказалась смета. Смета строительства подводной лодки. Причем довольно крупной подводной лодки с атомным реактором на борту. Неужели все сводилось к банальной гонке вооружений? Нет, это бред. Вскоре я нашел подтверждение своим домыслам. Схематичное изображение судна с перечнем всех основных узлов. Данная подводная лодка имела только торпедный аппарат. Ни слова о размещении ракетного отсека. А какой смысл в современной высокотехнологичной подлодке и без крылатых ракет? Но вместо отсека для ракет было предусмотрено место для специального оборудования. Листаем дальше. Подводная лодка была изготовлена на верфи в Охотском море и приписана к Адмиралтейству Владивостока. Так, кому принадлежат верфи? Мне очень хотелось увидеть название, относящееся к дому Басмановых Астафьевых, но действительность оказалась намного суровее. Верфи в Охотском море принадлежали не моему дому, а конкурентам. «Черт возьми!» – вскричал я невольно, прочитав название владельцев. Ими оказались конкуренты, дом Фадеевых. Их ЧВК «Ладога» сопровождала ученых во время миссии в Варшавской котловине. И именно их мы вытащили из-под атаки польских контрабандистов. Но да ладно, сейчас меня интересовал маршрут, по которому прошла эта экспедиция. Пролистав несколько страниц со всякими техническими данными подлодки, я наткнулся на свернутую в четверо карту. С замиранием сердца я развернул ее, надеясь увидеть цели экспедиции, которая располагалась где-то в Южной Америке, но вместо этого передо мной оказался план кругосветного маршрута. Я расстелил карту на столе и принялся изучать ее, надеясь найти хоть какую-то подсказку. Судя по увиденному, экспедиция профессора Морисова стартовала из Владивостока к берегам Аляски, оттуда брала курс на юг, вдоль побережья Северной, а потом и Южной Америки, не достигая мыса Горн, после чего круто сворачивала к Новой Зеландии, затем на север, через Филиппины, в воды, омывающие южную часть Азии. Оттуда маршрут пролегал к Аравийскому полуострову и снова на юг, вдоль Африканского побережья, затем вилял к Мадагаскару, обогнув Черный континент, возвращался к Южной Америке, но теперь с восточной стороны. Поднявшись на север, вдоль обеих Америк, сворачивал к Исландии. Конечной точкой, после огибания Европы и прохода по Средиземноморью, становилось Черное море, порт Новороссийска. Никаких стоянок, портов и прочей логистической информации. Ничего, просто целое, мать его, кругосветное путешествие. Но у меня хотя бы была наводка, Южная Америка. Всего-то почти 18 миллионов квадратных километров, если мне не изменяет память. Любые поиски, сущие пустяки. Еще бы знать, что именно нужно искать. Так, а что у нас во второй папочке? Посмотрим. Я взял в руки тощую папку, намереваясь быстренько прочитать ее содержимое. Но, к моему удивлению, попытка оказалась тщетной. Почти каждая строка в папке Окамарисова была замазана черной полоской, из-за которой буквы были абсолютно нечитаемые. Уважаемый Вадим Сергеевич, текст не читаем совершенно из-за этих дурацких полосок. Возмутился было я, но вскоре получил ответ. Это зашифрованные данные, доступ к которым есть только у очень ограниченного круга лиц. Но ведь у меня разрешение от самого императора, не унимался я. Ваша светлость, ответ на ваш вопрос уже дан. Вы не входите в круг лиц с доступом. Ясно. Ладно, принято. Внезапно в моей голове раздался знакомый голос. Ваша светлость, ведите себя спокойно. Сейчас мы посмотрим, что находится в этом документе, сказала Снежана. Точнее, вы посмотрите, а я помогу. Возможны визуальные артефакты. Я напрягся, не зная, чего именно мне ожидать. Но время шло, а никак изменений не было, ни артефактов, ни бегущего кода из киношной матрицы. И ведь не спросить, что там и как Снежане удалось вмешаться в сеанс. Всмотритесь в спрятанный текст, ваша светлость. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать этому распоряжению. На первый взгляд ничего не изменилось, но только на первый. Черные полоски, которыми были закрыты символы, стали бледнеть, становясь прозрачными. Вскоре текст стал вполне читабельным. Первой в папке находилась служебная записка, в двух словах описывающая содержимое. Проект ИКАР. Степень секретности – наивысшая. Задача – создание и введение в эксплуатацию сканера, основанного на принципах теории профессора Марисова и предназначенного для исследования межпространственного эфира. Неожиданно Вадим Сергеевич резко встрепенулся. От этого резкого движения я подпрыгнул на месте. Взгляд привратника скользнул по мне, но именно что просто скользнул. Насторожило его что-то совсем иное. «Вадим Сергеевич, что вы так вскакиваете? У меня чуть сердце не выпрыгнуло», — возмутился я, хотя последняя фраза была чистой правдой. Ответом от него я так и не дождался. «Может, оно и к лучшему. Они хороши, намного лучше, чем я предполагала», — спокойно сказала Снежана. «Придется слегка пошалить». И вот тут я понял, о каких артефактах говорила моя адъютант. Вдруг окружающая меня виртуальность задрожала и поплыла, а в следующую секунду я оказался в огромном читальном зале, заполненном незнакомыми мне людьми. Большинство из них сидело, склонившись за документами, ничего не замечая вокруг, но некоторые поднимали головы и удивленно озирались по сторонам. С некоторыми я даже встретился взглядом. «Не теряйте времени, ваша светлость, изучайте документы». Я перелистнул служебную записку, намереваясь узнать про засекреченный проект поподробнее, но все оставшиеся вложения в и без того тонкой папке оказались финансовыми расчетами. Ни поставщиков, ни проектных контор, ни ответственных лиц. Единственный вывод, который я мог сделать из всех этих цифр, проект ИКАР был чертовски дорогим предприятием. Мое внимание привлекло движение, между рядами со столами шли люди в серых костюмах. Они двигались так быстро и проворно, словно на ускоренной перемотке. Перед некоторыми посетителями читального зала они замирали, вглядываясь в лица. Но самым ужасным было то, что они направлялись в моем направлении. Они явно искали источник проникновения в архив, но остальные пользователи их словно бы не видели. Счастливчики. Фигуры в серых костюмах стремительно приближались. Я не понимал, что именно мне нужно найти. Единственная зацепка, которая притягивала мой взгляд, состояла всего из трех слов – теория профессора Марисова. Но что от нее толку, если передо мной всего лишь папка с бумагами? Просить Вадима Александровича сгонять еще за одним запросом? Нет, идея так себе, да и ему явно не до меня. Внезапно мне в голову пришла идея, ведь я нахожусь в адаптивной виртуальности. Она предстает передо мной в том виде, в котором мне удобно. А что если представить ее несколько иначе? Нет, не в виде жутковатого киберпанка из фантастических фильмов, а в виде чего-то привычного. Попробуем. Чем черт не шутит? Мне пришлось закрыть глаза и представить себе не архив со стеллажами и бумажными папками, а офис современной компании, занимающейся программированием. Столы с мониторами, клавиатура и мышки. Глубокий вдох. Я открыл глаза. Передо мной было мужское лицо с человеческими чертами, но пустым взглядом. Такой же взгляд был у программы «Привратника» до того, как к нему подключился Вадим Александрович. И, тем не менее, этот нечеловеческий взгляд изучал меня, а бесстрастное лицо чуть поворачивалось и наклонялось. Так хищник изучает жертву перед тем, как совершить смертельный бросок. От этого жутковатого зрелища мне резко захотелось вскочить и броситься прочь. Или заорать, чтобы Снежана срочно подгрузила мне кунг-фу, дзюдо и самбо, чтобы дать отпор этим мистерам Смитам. Спокойствие, ваша светлость, только спокойствие. Это защитные программы архива. Они изучают каждое подключение. Продолжайте собирать информацию. Легко ей говорить, но я собрал волю в кулак и перевел взгляд вниз, туда, где лежала папка. К моему удивлению, вместо нее я обнаружил собственную руку, лежащую на компьютерной мышке. Рядом была клавиатура. Мелькнула тень, и периферийным зрением я заметил, что наблюдающая за мной фигура исчезла. Я с облегчением выдохнул и осмотрелся. Я был все в том же большом читальном зале, только теперь на столах находились монитор и периферия для работы с компьютерами. Люди в сером двигались дальше, ища уязвимость среди подключенных к архиву пользователей. Так, нужно собраться. Я вытянул руки, хрустнув пальцами, и посмотрел на экран монитора. Передо мной был электронный документ ровно с той же информацией, что прочитал. И в одном предложении часть слов была выделена синим цветом. Гиперссылка, черт ее возьми. Теория профессора Морисова. Я навел указатель на нее и кликнул мышкой. Меня перекинуло в документ, весь текст которого был закрыт все теми же черными полосками, только теперь в электронном виде. Секундочку, ваша светлость, голос Снежаны по-прежнему звучал спокойно. Сейчас запущу программу дешифратор, и вы сможете прочесть информацию. Скрытый текст стал проступать, и вскоре передо мной был настоящий научный труд с формулами, выкладками, расчетами. Однако все это не делало его понятным, особенно если читать по диагонали. Но кое-что я все же смог выяснить. Теория профессора Морисова предполагала, что эфир, который разделял измерения, имел свойства не только энергии, но и живой материи. Он мог истончаться и восстанавливаться, мог влиять на органику при некоторых условиях. Вот только я не успел узнать, что это за условия. Время вышло, ваша светлость. За моей спиной происходило какое-то движение. Я резко обернулся и увидел, как вокруг одного из посетителей читального зала собралось целых 5 фигур в сером. Они окружили его со всех сторон, пристально изучая своими неживыми взглядами. К бедолаге из Томской губернии сейчас выдвигается спецназ, и нам пора отключаться от серверов с засекреченной информацией. Что именно произошло дальше, я так и не узнал, потому что картинка вновь поплыла. В следующий момент вокруг снова были архивные стеллажи, папки и маленький читальный зал. Ладонь опустилась мне на плечо. Только чудом я не вздрогнул от неожиданности. «Боюсь, что вынужден прервать посещение архива, ваша светлость», — проговорил Вадим Сергеевич. «У нас внештатная ситуация». «Это внештатная ситуация? Я чуть инфаркт не схватил с вашими глюками. Бардак!» — вскричал я. «И я еще не закончил с документами. Задействовано аварийное отключение всех внешних сеансов связи. Послушайте», — поднялся было я со стула, но стоило мне развернуться к привратнику, как вместо него оказалась дверь, причем дверь распахнутая настежь. В следующую секунду меня буквально выдавили в нее. Вокруг снова было белое ничто. Ни стола, ни двери, ни привратника. «Снежана, я готов выйти. Немедленно», — сказал я вслух, сосредоточившись. «Будет исполнено, ваша светлость. Закройте глаза». Я последовал инструкции и зажмурился как можно сильнее. «И помните, слева, что в этот момент все изменилось». Я понял это на подсознательном уровне, а потом почувствовал, как с моей головы снимают шлем виртуальности, и открыл глаза. Кабинет, к которому я уже привык. Солнечный через шторы, удобное кресло, стоящая рядом Снежана. «С возвращением, ваша светлость, не шевелитесь». «Это еще почему?» Я поднялся с кресла. «Я чувствую себя вполне нормально». Но нет, оказалось, что чувствовал я себя не вполне нормально. Голова закружилась, и к горлу подкралась тошнота. «Ведро слева, ваша светлость, я же говорила». Глава 10. «Господи ты, боже ж ты мой!» — пробормотал я, отрываясь от ведра. «За что мне это? Не поминайте господа нашего в суе, ваша светлость», — строго сказала Снежана. «Снежана набожная? Вот уж никогда бы не подумал. Хотя, вся эта нарочитая холодность и спокойствие вполне могут быть следствием именно церковного воспитания. Ю, надо бы покопаться в ее биографии на досуге, если он у меня когда-нибудь все же случится. Но это все потом, а пока, что за самодеятельность? Проговорил я, смотря в синие глаза моего адъютанта и чеканя каждое слово. Почему ты не сказала, что собираешься устроить хакерскую атаку на архив специального отдела? Иначе бы ничего не получилось. Система опознает, если пользователь подключается с дурными намерениями. Поведенческие алгоритмы, датчики в шлемах виртуальности, анализ привратника. Множество способов заподозрить неладное, ваша светлость, спокойно ответила Снежана. И ты решила воспользоваться случаем, так, типа, мой командир простак и ничего не знает, и не подозревает. А не проскользнуть ли мне вслед за ним, что-то вроде того, ваша светлость. Однако я не считаю вас простаком. Неведение и недалекость не одно и то же самое. Ну, допустим, сказал я, откинувшись на спинку кресла. Оно привычно скрипнуло, и этот звук странным образом погасил мой гнев. Однако кое-что в словах Снежаны, точнее в ее действиях, не давало мне покоя. Неужели ты устроила весь этот спектакль ради того, чтобы я раздобыл в архиве информацию для Софии? В кабинете повисло молчание. Снежана явно раздумывала над ответом. Наверняка старается, чтобы он был и честным, и тактичным. Возможно, наша с нею близкая связь все же повлияла на нее. Прежде всего, я хотела, чтобы вы не ушли с пустыми руками, ваша светлость, наконец ответила Снежана. Это был честный ответ, ну, или его часть. Продолжай, кивнул я. И в то же время это был шанс, вероятность которого стремится к нулю. А вот с этого момента поподробнее, напрягся я. Доступ к архиву, а через него и ко всей системе хранения данных специального отдела, это было сказано спокойно, с прохладой, но синие глаза Снежаны предательски сверкнули. Ты воспользовалась мной для получения доступа к информации, небольшая поправочка, ваша светлость, для получения неограниченного доступа к информации. Но зачем, ты хотела делать с ней что, торговать на черном рынке? Это возможный вариант, хотя и самый недальновидный. Да объясни уже нормально. Я начинал закипать. Я уже ответила, ваша светлость, для получения неограниченного доступа к информации, любое и в любое время. Работа на перспективу, протянул я, снова откидываясь на спинку кресла. Доступ в архив спецотдела в любое время. Да, в любое время, но через некоторое время. Снова говоришь загадками. Сейчас они обнаружили попытку взлома, но мне удалось загрузить в их систему фантома, пока он не активен, дистрибутив с таймером. Но когда программисты специального отдела устранят все найденные уязвимости, он активируется. И как будет действовать этот твой фантом? О, тут все просто, относительно просто. При необходимости визита в архив он будет встречающим привратником. Снежана хитро улыбнулась. И эта улыбка натолкнула меня на логическую цепочку выводов. Иными словами, встреча с фантомом не будет означать встречу с сотрудником специального отдела. Так, и твой фантом потому и фантом, что в системе его как бы и нет. Так, совершенно верно, ваша светлость. Ваши выводы всего лишь подтверждают мои слова, что неведение и недалекость не одно и то же самое. Не подлизывайся, улыбнулся я. Лучше устрой сеанс связи с Софией. Нужно знать, из какой конкретно задницы предстоит ее вытаскивать. Будет исполнено, ваша светлость, Снежана отвесила неглубокий поклон и вышла, оставив меня наедине с собственными мыслями. Никогда не думал, что погружение в виртуальную реальность окажется настолько изматывающим. Все выглядело настолько реалистичным, что при других обстоятельствах, происходящее вполне можно было принять за действительность. И только постоянный контроль над собственными действиями напоминал мне о том, что вокруг меня компьютерная иллюзия. Но я-то взрослый человек, повидавший многое. А что, если ребенок окажется в подобном окружении с самого рождения? Все будет казаться ему обыкновенным, обыденным. Жуть, да и только. Я устало расплылся в кресле. Голова раскалывалась, особенно область за глазными яблоками. Хотелось просто лечь и проспать пару дней. Вот тебе и побывал в архиве. Только я закрыл глаза, чтобы расслабиться, как в кабинет снова вошла Снежана. «Ваша светлость, София Марисова на связь не выходит», — доложила она. «Что? Как так?» — встрепенулся я. «Не имею чести знать. Ты можешь определить, откуда она в последний раз звонила?» «Уже, ваша светлость», — с невозмутимым видом ответила Снежана. «Последний сеанс связи был из Южной Америки. Это я знаю. А конкретнее можно? Город Рио-де-Жанейро, Ваша светлость, точнее в городе Дуки-ди-Кашиас, входящем в агломерацию Рио-де-Жанейро. Рио, мать его, Де-Жанейро, другая сторона земного шарика. Москиты, размером с кулак, ежегодные парады, тропическая влажность, статуя Христа. На этом все мои познания об этом городе в Южной Америке заканчивались. Но те знания были из моего прошлого мира. А как обстояли дела в этой теперешней действительности? И интересовали меня далеко не туристические места. Снежана, напомни, какими ресурсами мы располагаем в южноамериканском регионе, желательно на восточном побережье континента, и поближе к Рио-де-Жанейро. Пальцы Снежаны залетали над планшетом в поисках нужной информации. На остров Марамбе находится в долгосрочной аренде империи. Там располагается военная база и порт технического обслуживания. А этот порт технического обслуживания в состоянии обслуживать подводные лодки, уточнил я, предчувствуя, что натолкнулся на след. Да, ваша светлость, это его изначальная специализация. Так вот оно что. В моей голове начала складываться картина происходящего. Экспедиция профессора Марисова заходила в этот самый порт на восточном побережье. Сами по себе атомные реакторы подводных лодок способны генерировать не только электричество, но и обеспечивать экипаж кислородом и питьевой водой в долгом плавании. Но даже в этом случае им иногда требуется техническое обслуживание и восполнение провианта. И, судя по всему, подводная лодка Марисова заходила на эту базу. Именно поэтому София выбрала этот город в качестве старта для поисков. В этом заморском поиске мне требовался человек со связями. Связями в специфических сферах деятельности. Снежана, я подался вперед и облокотился на край стола из красного дерева. Вызови-ка ко мне нашего любимого шефа. Любимого? Снежана удивленно приподняла тонкую бровь. Ну не в буквальном смысле. Но его навыки и связи могут быть крайне полезными. Будет исполнено, ваша светлость. Шеф прибыл во дворец спустя пару часов. Выглядел он и нелепо, и помято. Цветастая рубаха с китайскими драконами, поверх которой красовался джинсовый жилет с кучей карманов, кремовые шорты, тоже с карманами, широкополая шляпа. Но верхом всего были сандалии, надетые на черные носки. Судя по помятому виду шефа и ворвавшемуся с ним амбре, прибыл он прямиком из питейного заведения. Наемник зыркнул на меня из-под лба и молча проследовал к кожаному дивану, на котором и устроился, закинув ноги на высокий подлокотник. Я наблюдал за ним с некоторым любопытством. «Что за срочность, вашество?» Наконец буркнул шеф. «Твоя сисястая секретарша выдернула меня из прекрасного места под названием у Виктора. Впрочем, на той улочке есть заведение у Сереги и у Александра. Очень интригующие названия», — ухмыльнулся я. «Интересно, сколько времени ушло на их придумывание?» «Секунды три, не скалозуб, вашество. Наливают там до краев, да и поговорить есть с кем. Еще официантки там как надо. Есть за что ущипнуть. Не то, что у твоей мадам злючки. Она не моя. Ой, да ладно тебе, вашество», — отмахнулся шеф. «Все, у кого есть глаза, видят, что вы неровно друг к другу дышите. Давно бы уже». Он с помощью нехитрой жестикуляции изобразил процесс сайтия, и от этого я рассвирепел. «Довольно поясничать», — рявкнул я. «Ты здесь не за тем, чтобы обсуждать, с кем мне». Я изобразил жесты шефа, но только в более агрессивной манере. «Вот это вот не твое дело, ясно, ваша светлость», — неожиданно раздался голос Снежаны. Я застыл на месте, а потом медленно повернулся. Адъютант стояла в дверях и буравила меня ледяным взглядом, вопросительно приподняв изящную бровь. «Это не то, что ты думаешь. Мы обсуждали вовсе не тебя», — брякнул я, понимая, что лучше бы промолчал. Шеф посмотрел сначала на меня, потом перевел взгляд на Снежану, потом снова на меня, потом снова на Снежану, а потом заржал и несколько раз смачно хлопнул ладонью по сжатому кулаку. «А вот это уже высший пилотаж, вашество», — наконец сказал он, вытирая слезы, выступившие от долгого смеха. «Хотя Виталик, конечно, расстроится». «Причем тут Виталик?» — рявкнул я. «Да, причем тут Виталик?» — с издевкой поддакнула Снежана. «Да он давно глаз положил на тебя, дорогуша». «Да и не только он», — шеф подмигнул. «Но вашество всех обогнал. Господи, какая Санта-Барбара!» — протянул я, направляясь обратно к креслу. «За что мне это?» Я плюхнулся в удобную, мягкую кожу и с отрешенным видом смотрел на шефа и Снежану, что-то высказывающих друг другу. Это продолжалось некоторое время, но оборвалось внезапно, звонкая пощечина прилетела шефу, а затем Снежана вышла прочь из кабинета. Шеф потер небритую щеку, на которой красовался след тонкой женской ладони, и пожал плечами. «Ну да и ладно, подумаешь, какая недотрога». «Довольно», — сказал я. «Еще одно слово про Снежану и меня, или про Софию и меня, и я отправлю тебя туда, где нет ни капли спиртного. Это понятно, излишне строгое наказание, как по мне, но я приложу максимум усилий для того». «Ой, хватит», — отмахнулся я. «Выпивка делает тебя излишне болтливым. Твоя правда, вашество, язык мой, враг мой. Не зря говорят, что молчание золото. Так, у тебя есть связи в Южной Америке?» Мне ничего не оставалось, кроме как резко перескочить на другую тему. «Южная Америка? А с чего это вдруг речь зашла об этой дыре?» — встрепенулся вдруг шеф. «Дело касается Софии. Я обещал ей помощь, но она где-то там, на другом краю земли. Мне многозначительно помолчать или можно?» «Помолчать, шеф, лучше помолчать». «Ладно, давай уже подробности», — вздохнул шеф и снова устроился на диване. «Может, по пивку?» — предложил ему я, видя его помятое лицо. «Нет, вашество, опохмел, считай, вторая пьянка», — отмахнулся шеф. «А вот минералочки, еще и со льдом, вполне можно». Сказано, сделано. Спустя несколько минут он уже откупоривал запотевшую стеклянную бутылку. Вылив половину в стакан со льдом, он приложил ее к виску и расплылся в довольной улыбке. «Итак, что там с мадам Злючкой? Ты знаешь, кто ее отец?» Шеф наморщил лоб, видимо, вспоминая фамилию Софии. «И, видимо, вспомни, потому что его глаза полезли на лоб от удивления». «Да ладно, тот самый Марисов, тот самый», — кивнул я. «После его смерти дело продолжила старшая дочь, Екатерина. Некоторое время назад она исчезла, почти бесследно. София уверена, что сестра жива, но пропала не по своей воле. И каким боком тут оказалась Южная Америка?» Судя по всему, голова шефа все еще неважно соображала. «Впрочем, и я еще не изложил всей информации. София наняла человека, который начал поиски Екатерины, и след привел его в пригород Рио-де-Жанейро. Мне все еще непонятно. Марисов и Голованов проводили эксперименты и делали открытия на территории империи. Это всем известный факт. Не все так просто. Секундочку. Снежана, будь добра, найди нам бумажную карту мира», — сказал я в коммуникатор. Спустя 10 минут адъютант принесла свернутую в рулон географическую карту мира. Мы раскатали ее на моем письменном столе, придавив по углам книгами и графином. «Останься», — сказал я Снежане. «Полторы головы хорошо, а две с половиной лучше», — и многозначительно посмотрел на шефа. Снежана колкость оценила, и взгляд ее синих глаз потеплел на пару градусов. «Примерно до -43. Как-то грубовато, вашество», — шеф нехотя встал с дивана и присоединился к нам, стоящим над картой. «Так зачем нам эта бумажная карта? Как его там, анархизм? Нет, не так, анахронизм. Вот. А вот зачем?» — я взял шариковую ручку из ящика стола и по памяти нарисовал маршрут экспедиции профессора Марисова. «За стопроцентную точность не ручаюсь, но на карте из архива было примерно вот так». «Что еще за экспедиция профессора Марисова?» — нахмурился шеф. «Впервые о такой слышу. И неудивительно. Информация о ней скрыта по наивысшему уровню секретности. В архиве спецотдела», — ответил я. «Вы что, взломали архив специального отдела?» — воскликнул шеф, а потом резко понизил громкость голоса до шепота. Мне даже показалось, что он полностью протрезвел. «Вы с ума чокнулись? Это же чистой воды государственная измена. Знаете, что за это с вами будет? Ну, во-первых, мы не собираемся передавать эти сведения никому. А во-вторых, они помогут нам разобраться с происходящим и, возможно, помогут нашему государству сохранить куда более важные тайны. А в-третьих, взломала архив Снежана, при некотором моем участии. Его светлость был крайне полезен в своем неведении», — сказала Снежана с прохладной улыбкой. «Как много в тебе достоинств», — шеф смерил адъютанта оценивающим взглядом, задержавшись на зоне декольте чуть дольше, чем нужно. «Скрытых и не очень, очень не очень. Вернемся к карте», — сказал я. «Это маршрут экспедиции. Для нее была изготовлена атомная подводная лодка. Газконтракт с одним из домов, только без пусковой установки. Вместо нее в отсеке для крылатых ракет было размещено некое оборудование. Зная, чем именно занимались Голованов и Марисов, предположу, что цель этой экспедиции связана с прорехами и параллельными измерениями», — подытожила Снежана. «И, раз след Екатерины Марисовой привел человека Софии в Южную Америку, то очевидно, что там произошло что-то важное», — сказал я. «А что у тебя на уме, шеф?» — Шеф все это время стоял молча, уставившись на карту, точнее на ту ее часть, на которой был изображен Тихий океан. «Шеф, смотрите», шеф обошел стол и провел пальцем по восточному берегу Азии, уже западному, обеих Америк. «Эту область называют огненным кольцом из-за обилия вулканов. Большинство землетрясений и извержений происходит именно в этой зоне. Вулканы Камчатки и Аляски, на японских островах, западное побережье американских континентов. Там Тихоокеанская литосферная плита», вспомнилась мне информация из школьного учебника. «Причем, самое крупное. И что нам дает это наблюдение?» Снежана вопросительно подняла бровь. «Без понятия», ответил шеф задумчиво. «Еще и Камчатки почему-то в этом маршруте нет. Может, просто совпадение?» «Совпадение? Не думаю», в моей голове сложилась догадка. «Но хотелось бы, чтобы она была подтверждена хоть чем-то существенным. Надо проверить, есть ли вулканы по остальному маршруту. Кстати, шеф, откуда ты столько знаешь про Тихоокеанское огненное кольцо?» «Да так», отмахнулся шеф. «Как-то раз пил с вулканологами». При этих словах Снежана хмыкнула. «Жесткие парни, хуже медиков. Вот они-то мне и понарассказывали про огненные кольца, вулканы. Их еще под водой целая куча». Глава 11. «Добраться до Рио-де-Жанейро можно двумя способами», сказал шеф. «Выбор будет зависеть от того, нужна ли нам помощь тамошних властей, или же вашество желает все провернуть по-тихому». Яна задумался. «С одной стороны, я представитель уважаемого дома Басмановых-Астафьевых. Один только этот факт может открыть многие двери, навести любви, дружбы и взаимопонимания. С другой стороны, если возникнут проблемы, то они автоматически станут проблемами международного уровня, что означает излишнее внимание. Да и София действовала с осторожностью не просто так. Мне больше по душе вариант по-тихому. Я так и думал, вашество», довольно ухмыльнулся шеф и одним залпом выдул половину бутылки. «Тогда летим налегке и с пересадками. Само собой, никакого оружия и уж тем более ваших бронированных костюмчиков. Это условие, отсутствие экзоскелетов, немного огорчило меня. Все же к своей броне я уже привык, да и в бою она не раз спасала меня. С другой стороны, было совершенно ясно, что незаметный провоз такой амуниции маловероятен. Что, совсем без игрушек? Это добро достанем на месте», отмахнулся шеф. «Беру на себя. И еще, что? Придется выдвигаться небольшим отрядом». «Насколько небольшим? Человека 3, не больше. Понятное дело, ты, вашество. Потом я, чтобы на месте можно было раздобыть все необходимое. Кто будет третьим?» «Снежана, не очень удачный выбор». «Это еще почему?» Снежана смерила наемника ледяным взглядом. «Слишком выдающиеся способности», осклабился шеф. «Будешь выделяться на фоне знойных мулаток. Мне-то все равно, а вот аборигены на такое падки». В его словах была логика. «Лишнее внимание, лишний риск. И, по правде говоря, мне вовсе не хотелось бы оказаться между Софией и Снежаной на далеком южноамериканском континенте». «Согласен», кивнул я шефу, а потом повернулся к адъютанту. «Не в этот раз, не очень-то и хотелось. Не люблю палящее солнце», невозмутимо ответила Снежана. «Боишься растаять?» — ввернул шеф. Я едва удержался, что не хохотнуть. «Тогда кто? Виталик? Нет, пускай отдохнет как следует. Он и так, у нас и в каждой бочке затычка», — покачал я головой. Это была правда, Виталик всегда был на передовой. «Есть у меня один кандидат на примете. Правда, он чутко грубоват, жаден и корыстолюбив, но смех у него заразительный». Снежана закатила глаза, поняв, о ком именно шла речь. Спустя несколько часов мы уже устраивались в роскошном салоне лимузина. Водитель составил наши дорожные сумки в багажник, и мы мягко тронулись. За окном авто утопал в зелени пригород Ялты, заборы, увитые виноградом, яблони и сливы склонились под тяжестью плодов, макушки вечно зеленых туй безуспешно боролись с ветром, дующим с моря. Снежана, сопровождающая нас до гражданского аэропорта Симферополя, колдовала над своим планшетом. Нам нужна была зацепка, хоть что-то, что помогло бы нам отыскать след Софии в многомиллионном Рио-де-Жанейро. И поэтому я дал добро на изучение ее банковских счетов. Безналичные деньги всегда оставляют след. Выяснилось, что София хоть и не мультимиллионер, но вполне себе состоятельная особа и вполне могла бы вести праздный образ жизни. Но вместо этого она выбрала риск и адреналин боя. Нашла, ваша светлость, Снежане явно доставляло удовольствие копаться в чужой финансовой жизни, хотя виду и не подавала. Мы все во внимании. Госпожа Марисова дважды за последние полгода оплачивала авиабилеты. Последний раз покупка была сделана на ее имя, до аэропорта Гаваны. А вот в первый раз, секунду, билет прямиком до Бразилии, аэропорт Рио-де-Жанейро. На чье имя он приобретался? На некого Константин Корнеева. Наверняка это именно тот самый сыщик, которого наняла София, сказал я. Найдем его, найдем и Софию. Тем временем лимузин плавно сбросил ход и остановился возле четырехзвездочной гостиницы, которой остановился Дамьян Николич. Серп уже ждал нас у входа в компании пары чемоданов и почти докуренные сигареты. Он отмахнулся от услуг шофера и сам побросал пожитки в багажник, а потом залез в салон. «Вашей светлости не сидится точно на дупиту», — сказал он, завидев меня, но ответа не дождался, увидев Снежану. На лице Демьяна сразу же расплылась улыбка, а глаза хищно заблестели. «От мечар мог сердца лети санома?» «Нет», — отрезала Снежана. «Я остаюсь здесь, видимо, к счастью». «К счастью для тебя, дружище», — тихонько прошептал я и похлопал я серба по плечу. Приключение утратило львиную долю своей привлекательности. Улыбка сменилась грустной гримасой, затем он оглядел нас с шефом. «Так куда именно мы летим?» «Гавана, остров Куба», — ответил я. Речь шла о Бразилии. «Но Куба тоже ничего так», — нахмурился Дамьян. «Или ваша светлость снова импровизирует на ходу?» «Нет, оттуда двинем в Рио. Частный борт, все дела», — ответил шеф. «У Кубы со всей Южной Америкой безвизовый режим, а при желании минуя таможню, вашество оплачивает банкет. Именно поэтому София полетела не напрямую, а через Кубу», — сказал я, услышав про безвизовый режим. «И, видимо, на то были свои причины. Наша мадам хоть и злючка, но умная. В этом ей не откажешь», — ухмыльнулся шеф. «Это вряд ли поможет нам ее найти. Скорее, даже наоборот», — вздохнул я. «Не печалься, вашество». Шеф хлопнул меня по плечу. «Найдем мы твою зазнобу злющую. Она не моя», — начал было я, но потом отмахнулся. Дорога до аэропорта заняла несколько часов и прибыли мы туда уж затемно. Здание, высокое здание терминала стало видно задолго до прибытия. Настоящая магия из стекла и света. Вблизи все оказалось еще более величественным. Архитекторам удалось воспроизвести имперское величие, освежив его современным дизайном. Смотрелось непривычно, но очень впечатляюще. «Долго нам лететь до Гаваны?» – поинтересовался я, пока шофер лимузина парковался. «Чуть больше 4 часов», – ответила Снежана с будничным безразличием. «Большая часть полета пройдет в стратосфере на высоте 18 тысяч метров». Я мысленно прикинул скорость, с которой должен был лететь самолет, и у меня вышло что-то около 3 звуковых скоростей. Значит, для далеких перелетов тут использовали сверхзвуковую скорость. В моем мире так когда-то летали советские Ту-144 и французские Конкорды, но потом их упразднили. Наши из-за аварии, французские из-за экологии и шума. Самому мне на сверхзвуке полетать не довелось, хотя и очень хотелось. И вот теперь моя мечта осуществится. Надеюсь, места будут что надо. А то я мужчина крупный. Во всех смыслах, сказал Дамьян и подмигнул Снежане. Места будут что надо, невозмутимо ответила адъютант. Мы выбрались из лимузина, шофер достал нам наши пожитки. Снежана, поищи информацию на этого Константина Корнеева, сказал я, закидывая дорожную сумку на плечо. Уже над этим работаю. Доброго пути, ваша светлость, слегка улыбнулась Снежана. Всем троим, разумеется. Чао-какао, шеф был немногословен. Дамьян раскинул мощные ручища, намереваясь сгрести Снежану в объятия, но та успела увернуться. Это всего лишь сербский обычай. Долгие объятия и поцелуи в сладкоуста, возмутился серб. Как-нибудь в другой раз, холодно заявил адъютант. Примерно никогда. Никак не рециникат, липотице, сверкнул белоснежной улыбкой Дамьян и снова подмигнул Снежане. Та демонстративно прожгла его взглядом. Распрощавшись, мы направились прямиком к стойкам регистрации, нашли свой рейс. Как обычно, работало 2 стойки, одна для массового сегмента. Очередь там была немаленькая и, преимущественно, состояла из людей, летящих через океан за экзотическим отдыхом. Как по мне, это было странно и немножечко глупо. Улетать из благословленного Крыма на Кубу за отдыхом. Но каждому, как говорится, свое. Ко второй стойке очереди не было вовсе, первый класс, все дела. Мы направились прямиком к ней, протянули паспорта улыбчивой сотруднице по имени Дарья. «Вы ошиблись очередью, господа», — виновато улыбнулась Дарья, проверив наши документы. Затем посмотрела на меня и улыбнулась еще виноватее. «Ваша светлость, в каком смысле?» Моя помощница должна была зарегистрировать места на этот самый рейс. Все верно, ваша светлость. Бронь есть, но на экономический класс. Вот же чертовка. Вырвалась у меня, но я быстро взял себя в руки. Мы, то есть я, готов доплатить за все три билета. Боюсь, что это невозможно, ваша светлость. Снова чуть виноватая улыбка. Самолет заполнен под завязку, в том числе и первый класс. Шеф начинал понемногу закипать. Дамьян глупо улыбался. Я с грустью посмотрел на очередь у соседней стойки регистрации. Стоять в конце он и мне не хотелось совершенно. Дарья, милая, это недоразумение. Я облокотился на стойку регистрации и попытался выкрутить все свое обаяние на максимум. Княжич, я в конце концов, или кто? Посмотри еще разок, может, произошла какая-то ошибка? Одну минуту, ваша светлость. Чуть зарделась Дарья и начала что-то искать в терминале. Нет. К сожалению, информация все та же. Тогда хоть зарегистрируй нас здесь и позволь места выбрать поудобней. К сожалению, места у вас именные, сменить их нельзя. А с регистрацией я вам помогу. Она снова улыбнулась, теперь чуть кокетливо. Не каждый день разговариваешь с княжичем дома Басмановых Астафьевых. Тот самый момент, когда имя открывает все двери, пусть даже они и не двери, а всего лишь стойка регистрации в аэропорту, на эконом-класс. Вскоре все наши бюрократические преграды оказались позади. Дарья подозвала коллегу на свое место у стойки и снова мило улыбнулась мне. «Ваша светлость, позвольте проводить вас в зал отдыха для важных персон», затем бросила короткий взгляд на шефа и Дамьяна, и лица их сопровождающих. «Неужели это включено в тариф?» – удивился я. «Разумеется, нет. Но дом Басмановых Астафьевых и лично князь многое сделал для нашей воздушной гавани в Крыму. Мы благодарны и готовы предоставить наследнику все возможные удобства». «Это приятно, Дарья», – улыбнулся я. «Мы готовы следовать за вами к этим удобствам». Лифт поднял нас на верхний этаж, подальше от шума пассажирского терминала. Стеклянные двери бесшумно раскрылись, впуская нас в помещение для важных персон. Если попробовать описать его всего двумя словами, то на ум приходит словосочетание «неброская роскошь». Мягкий теплый свет, мягкие диваны и кресла расставлены так, чтобы посетители могли вести приватные разговоры, терпкий запах кожи, перемешанный с ароматами свежесваренного кофе. У одной стены барная стойка и несколько столиков вдоль панорамного окна. «А тут не очень-то и многолюдно», — сказал шеф, оглядывая помещение. «Пойду, помочу горло. Надеюсь, виски тут такой же шикарный, как и вид. Присоединяюсь, дружище», — прогудел Дамьян. «Выпьем за удачное начало путешествия». «Да уж», — хмыгнул шеф и зашагал к бару. «Вашество, ты с нами?» «Нет, что-то нет желания», — покачал я головой. «Я занял диван у окна, выходящего на взлетно-посадочную полосу, живущую своей собственной жизнью, подчиняющуюся своим собственным законам». Самолеты взлетали и заходили на посадку, пришвартовывались к посадочным шлюзам. Я не мог не отметить, что самолеты отличались по внешнему виду. Вместо привычных мне тушек Боингов и аэробусов с плавными, скругленными формами, на бетоне красовались пассажирские машины с хищными формами, широкими фюзеляжами. Было в них что-то знакомое. Мне вспомнился визит в Центральный музей военно-воздушных сил в подмосковном Щелково. Среди боевых машин красовались и экземпляры гражданской авиации. Среди них как раз и был сверхзвуковой Ту-144. Самолеты на взлетно-посадочной полосе чем-то напоминали его. Они практически все сверхзвуковые. Гражданская авиация тут летает гораздо быстрее, чем в моем прежнем мире. Я устроился на диване и некоторое время наблюдал за происходящей за окном жизнью аэропорта. Незаметно усталость сморила меня, все же до конца я еще не восстановился. Младший княжич Басманов Астафьев собственной персоной. Мужской голос, разбудивший меня, был незнакомым, но в нем звучали явные аристократические нотки. «Кто вы?» Я моментально проснулся. В стоящем рядом кресле сидел изысканно одетый мужчина. Нет, даже не изысканно, безупречно одетый. Идеально подогнанный костюм, начищенные до зеркального блеска туфли, ухоженная бородка испаньолка, темные волосы, зачесанные назад. И при всем этом доске от незнакомца исходила аура хищника, привыкшего получать желаемое любой ценой. «Неужели вы меня не помните? Мы встречались с вами лет 5 назад на приеме, устроенном вашим батюшкой. Ваше лицо кажется мне знакомым, но вот остальное. Навалилось столько всего, попытался отвертеться я. Меньше всего мне сейчас был нужен знакомый из прошлой жизни Максима Басманова Асафиева. Вид у вас и впрямь немного болезненный, княжич. Простите за прямоту. Незнакомец приложил ладонь к груди и слегка поклонился. Я посол Британской конфедерации. Точнее, бывший посол, но на момент нашего с вами знакомства был он им. Теперь я специальный представитель. Мое имя Эндрю Стивенсон. Представитель Британской конфедерации, если он иностранец, то откуда такое безупречное русское произношение? Хотя, оно слишком безупречное. Словно каждое слово выверено, продумано и вплетено в речь в самом подходящем месте. Носители языка так не делают просто потому, что им не приходится выстраивать речевые конструкции сознательно, они делают это на подсознательном уровне, и делают это с допущениями, сокращениями, жаргонизмами и, иногда, ругательством и матами. А этот тип не был носителем великого и могучего, хотя и очень старался походить на оного.